конючила Нюшка. Я сидел, разморенный блинами, которых слопал неимоверное количество, и со сметаной, и с медом, и со сливочным маслом, и просто так, без ничего. А блины маленькая кухарка пекла классные, не хуже, чем Наталья Никифоровна, а может, они получались даже вкуснее. Масленичная неделя расписана по дням, но одно общее, лопаем блины. Скоро на эти блины глаза не станут смотреть, но все равно, продолжаем лопать. А в суде, вроде бы, официально никто не присутственных дней не объявлял, но вся работа сама собой свелась на нет. Какая работа, если в понедельник в окружную тюрьму идут родственники с блинами, и во вторник идут, и в среду, и во все остальные дни. Мировые судьи уже просителей и посетителей не принимают, куда-то пропали. В том смысле, что пропали все судьи, все три штуки. И у нас как-то все заседания перенесли на Великий пост. Правильно, в пост положено не только поститься, но и страдать. По улицам уже масленицу катают, да не одну, а три. Одну возят в санях, а две таскают мальчишки. Можно только посочувствовать преподавателям учебных заведений. Детишки, мальчишки, оно понятно, но даже важные гимназистки пытались сбежать с уроков, чтобы покачаться на огромных качелях, установленных на двух площадях, торговой и соборной. В реальном училище прошло состязание, кто больше съест блинов. Победил Вася Злобин, умудрившийся слопать аж 30 штук, и как не лопнул. Холостякам, вроде меня, жить полегче. В гости к родственникам ходить не надо, и к себе никого не ждем. В среду, на блины к теще не идти, будущая теща в Санкт-Петербурге, зато и в пятницу ее не нужно кормить блинами. Масляничная неделя, череда сплошных безобразий. Правда, городовые нынче добрые, из-за ерунды никого в участок не тягают. В среду одной из моих соседок, Марии Ивановне, кто-то вымазал окна сажей. И зачем было так шутить над старухой? Или она не только у меня дрова воровала? Я поначалу испугался, не подумала бы на меня, но узнал, что в прошлую масленицу над старушкой подшутили еще более жестоко, поставили ей на крышу сани. Тоже постараться ведь нужно, а как их потом снимать? Веселуха. Бабуля пыталась отмыть окна горячей водой, хотя бы посоветовалась вначале с кем-то, а не плескала кипяток со всей дури. Два стекла в раме разлетелись вдребезги, зато остальные у бабки хватило ума не мыть. Несмотря ни на что, жалко старушку. Пока заткнула окно подушками, а что дальше станет делать, видно будет. Может, скинемся с соседями по гривеннику, купим бабке новые стекла, или я бы и сам заплатил стекольщику. Гложет до сих пор чувство вины за поленце, что подкинула ей юная диверсантка. Вечером, в четверг, ко мне приходили ряженые. Судя по миленьким девичьим мордочкам, которые не смогли испортить ни сажа, ни фальшивые бороды испакли, одноклассницы моей Леночки. Пели, плясали, били в бубны, потом требовали угостить их вином. Ишь, обнаглели. Вина у меня нет, да и вредно гимназисткам пить, зато я заранее, по совету Нюшки, запасся конфетами, орехами, поэтому каждая из девчонок выдал по целой горсти. Надеюсь, остались довольны, а иначе бы вымазали и мне окна сажей. Рассерженные девчонки — народ опасный. С четверга и по воскресенье на реке Шексне можно было полюбоваться конскими бегами. Мужики из уезда соревновались, чей жеребец круче. В конце концов выбрали трех победителей. В качестве награды всем выдали по самовару. Раздали призы за второе место, по паре сапог. Бронзовую тройку одарили скромнее, серебряными рублями. Но рубль – неплохие деньги. Спрашивается, где справедливость? Старался жеребец, а награду получал хозяин. Кони и чай из самовара не пьют, и сапоги им без надобности. Тем более, что помимо награды, владельцы лучших жеребцов имели еще и другой бонус. К ним теперь выстроится очередь из желающих заполучить жеребенка. Тьфу, не от мужика, конечно, а от его жеребца. Так что, жеребцы в накладе не останутся. Сам я на бега не ходил, но задумку организаторов оценил. Тут вам и зрелище, и польза, улучшение лошадиного поголовья в уезде. Не зря масленицу считают языческим праздником, где принято наедаться впрок. А я, после Нюшкиных блинов, того и гляди лопну. Ань, а тебе домой не пора? Озабоченно поинтересовался я. Глянь в окно, потемки уже. А чего в окошко глядеть? И так известно, что зимой смеркается рано, часов с 5, а теперь уже 8. Природе-то все едино, праздник или нет. И маленькая кухарка сегодня задержалась. Ей, видите ли, захотелось накормить хозяина блинами с пылу с жару. Отчего у хозяина должна болеть голова о прислуге, которой нужно в потемках возвращаться домой. А вот, поди же ты, каждый вечер сердце не на месте. Что тут поделать, если мозги-то из других времен? Поэтому, каждый вечер накатывает желание проводить девчонку до ее деревни, сдать отцу с рук на руки. Видимо, до сих пор у меня срабатывает синдром педагога, если повел ученика, ученицу, на мероприятие, будь добр, доставь обратно. Понимаю, что от Череповца до Барака и шагать-то всего с версту, а волков в здешних местах не водится, плохих людей, способных обидеть девчонку тоже нет, все верно, но как же отпускать на ночь глядя? Иной раз Нюшка говорит, мол, на работу к батьке пойдет, вместе с ним и вернется, тогда на душе полегче. А что сегодня? Кухарка говорила, что у отца хозяин на 2 дня велел склад закрыть, только сторож остался. Значит, одной придется в потемках, да еще по снегу брести. Иван Александрович, ну, пожалуйста, расскажите сказку. Если кто-то узнает, что хозяин рассказывает прислуге сказки, придется уезжать из Череповца, а еще лучше, подать в отставку и переквалифицироваться в управдомы, или в приказчики в магазин готового платья. А началось все с домовенка Кузи. Нюшке мой рассказик понравился, запросила еще, и я пошел у нее на поводу. Да что уж там, мне и самому нравится. Про Кузю рассказал, приступил к приключениям Буратино. В результате получилась некая смесь из сказки, прочитанной в детские годы и фильма. Что-то подправил, Дуримар оказался симпатичнее, а вот Мальвину я безжалостно выкинул. Сказка обойдется и без нее, а мне девочка с голубыми волосами никогда не нравилась. Самодовольная, капризная, а если кто-то пришелся ей не по нраву, оставляет без обеда, затравит собаками. Ладно, пусть не затравит, а отдаст приказ верному пуделю Артеману запереть мальчишку в темный чулан. Но все равно, не педагогично. Забавно, Анна Игнатьевна, барышня солидная и практичная, слушает сказки, открыв рот, просит, чтобы рассказывали дальше. Но нечего хозяина эксплуатировать, пусть сама читает. Отыскал в книжном шкафу покойного коллежского асессора Селиванова сказку о рыбаке и рыбке, сказку о мертвой царевне и о 7 богатырях, еще что-то из великого классика. Мы их с Натальей проглядели, не отправили в библиотеку Неласской школы. Зато теперь Нюшке есть что читать, а эта пигалица Пушкина осилила за один день. Теперь выясняет, можно ли ей записаться в городскую библиотеку, но девчонок туда не пустит. Пришлось идти самому, записаться, заплатив за месячный абонемент аж 3 рубля. Нашел для Нюшки конька-горбунка Ершова. Книжка не толстая, хватит ей ненадолго. Надо бы еще что-нибудь захватить. Остров сокровищ Стивенсона или что-то из Жюля Верна. Увы и ах, ни то еще не перевели, ни то до нас переводы пока не добрались. Взять, что ли, что-нибудь из русской классики. Не хочется. Я это и в своем мире читал. Вздохнув, ухватил бессмертный роман 3 мушкетера господина Дюма отца. Лучше бы на французском, но в городской библиотеке только перевод. Ладно, почитаю, сравню. Нюшка конька-горбунка прочитала в лед. Как прочитала, то попросила у меня мушкетеров. Читает, нравится, но приходится давать пояснение, кто такой кардинал Ришелье, и кто такие мушкетеры, и почему католики сражались с гугенотами, зачем они сражались, и почему Англия помогала гугенотам, а почему Атос, когда был графом, повесил свою жену, а разве он имел на то право? В общем, вопросов было так много, что разъяснять, что художественное произведение отличается от реальной действительности, не было смысла. Но все-таки, пришлось рассказать, что кардинал – это должность, вроде нашего митрополита, а Ришелье, помимо духовного сана, был еще и первым министром у короля. По уровню власти, нечто вроде нашего министра внутренних дел. Не удержавшись, рассказал, что Ришелье сделал очень много полезного для Франции, и города строил, и вольных феодалов прижимал, и торговлю поддерживал. А еще привел такой факт: кардинал, чтобы победить голод в своей стране, закупал зерно в России. И вот тут-то уже пришлось рассказывать о значении города Архангельска в прежние времена, о торговле, которую вела Россия через Белое море. Эх, Нюшке бы родиться в иных условиях, да в другой семье, далеко бы пошла. А так, может застрять в кухарках. А в царской России кухарка управлять государством не сможет, как ни крути один. Хотя, кто знает, Аня, если начну рассказывать, опять мы с тобой 10 часов проболтаем. Во сколько домой вернешься? Анна, вместо того, чтобы прислушаться к голосу разума, опять заныла. Иван Александрович, Ну, хоть немножечко. Добрый я очень. Веревки ведь можно. Или же мне не хватает того, что было когда-то, возможности учить. А здесь еще и очень благодарная ученица попалась. Были бы все ученики такими, как моя маленькая кухарка, в школы бы очередь стояла из учителей два. Чего бы ей такое рассказать, чтобы и вышло складно. Русские народные не пойдут, она их и так знает. Братья Гримм для деток поменьше. Что-нибудь сказочно-фантастическое. Приключения электроника не подойдут, замучаюсь объяснять, кто такой робот. Про голову профессора Доуэля рассказывать рано. Может, пересказать элиту, про лихого кавалериста Гусева и революцию на Красной планете? Тогда уж лучше пересказать. Тогда придется еще один самоварчик ставить, решил я. Маленький, мне на чашку. А у меня уже все готово, сообщила Нюшка. И чай свежий заварен, как вы любите. Вернувшись с чашкой, девчонка наставительно сказала: такой крепкий чай на ночь не стоит пить, не заснете. По мордахе вижу, удерживается, чтобы не добавить, мол, еще на горшок станете всю ночь бегать. Нет, выпороть бы эту мартышку. А ведь права, не стоит пить на ночь крепкий чай или кофе, только я все равно пью. Я обреченно вздохнул, принялся пить чай и пересказывать обыкновенное чудо. Не то, что читал у Евгения Шварца, а в интерпретации Марка Захарова. Заколдованного медведя от чего-то называл Александром, а принцессу, то титулом, а то просто Женечкой. Заболтался, а посмотрел на часы и ахнул, времени-то уже 11. Мне хорошо, завтра воскресенье, а Нюшке, а девчонка, как бы ей не хотелось послушать, уже почти спит. И куда ее теперь, либо идти провожать, либо тут оставлять. Но мне вылезать из теплого дома не хочется. Ань, если ты домой не придешь, не хватится, а чего хвататься-то? Дома сегодня никого нет, все в гости ушли, к сестре тете Гали. А если в гости, вернуться завтра, потому что козу вечером нужно доить. Тогда зачем тебе ночью идти? Давай-ка ты нынче здесь заночуешь, предложил я. Стулья составим, что-нибудь постелим. Так зачем стулья? Обрадовалась Нюшка. Печка же есть. Я там все вычистила, подмела, половичок постелила. Про печку, как про спальное место, я всегда забываю. И Наталья Никифоровна на ней не спала, а уж я и подавно туда не полезу. Жарко, кирпичи жесткие, да и места мало, ноги не вытянуть, будешь лежать, как на вагонной полке. Может, вы все-таки сегодня доскажете? Страсть, как интересно. Принцесса поцелует Александра и тот превратится в медведя, а я еще чайку заварю, крепенького, как вы любите, и расскажите. Помру ведь от любопытства, а как помру, вы же сами себя корить станете. Скажете, мол, мартышка малолетняя померла, а все равно жалко. Вот ведь шантажистка мелкая, придется рассказывать. Утром нам с Нюшкой можно было вместе идти в храм. Нет, не за ручку, я впереди, кухарка сзади. Забавно, что дворянка Наталья Никифоровна ходила в Благовещенский собор, а маленькая кухарка в Воскресенский. Но что поделать, если крестьяне ее деревни, как и жители Матурина, прихожане главного храма. Тем, кто в Матурине, сейчас хорошо, по льду в церковь ходит, а как лед сойдет, приходится с утра пораньше на лодках переплывать три. Кухарка, перед тем, как отправиться на службу, затопила печку и принялась чем-то греметь. Видимо, надеялась поднять хозяина. Все-таки у девчонки пока не хватает наглости, чтобы меня будить, как это делала Наталья. Но Наталья Никифоровна имела на это право, а крестьяночка пока носом не вышла. Но опасаюсь, что со временем Нюшка тоже начнет борзеть. Аньку я в церковь отправил, а сам решил остаться досыпать. Вполне возможно, что настоятель, не увидев меня на службе, сделает выводы и пожурит на исповеди. А может и нет. Зато у меня будет в чем покаяться, если не явлюсь в храм. Но коли пойду, то придется самому у всех знакомых просить прощения, да и других прощать. Прощенное воскресенье, блин. А самое жуткое, что придется целоваться. Троекратно облобызаться с женой Лентовского абсолютно не возражаю, она молодая и симпатичная. Но целоваться с самим начальником, а еще с остальными, знакомыми и незнакомыми, нафиг. Я всех прощаю, а если меня кто-нибудь не простит, переживу. И вообще, я сегодня занят. Вот, как проснусь, начну в путь дорогу собираться. Но сборы – это просто отмазка. Чего там собираться-то? Минут за 20 все покидаю. Конечно же, как только Нюшка ушла, спать расхотелось. Стало быть, пошел варить себе кофе, оно, к Кстати, уже заканчивается, а думал, что мне до весны хватит. Напившись, начал вытаскивать из сундуков теплую одежду, потому что шуба и теплая шапка, так там и лежали, и валенки еще. На всякий случай стоит взять с собой пару белья, запасную рубашку, мыльно-рыльные принадлежности само собой, из продуктов что-то прихватить, но это попрошу Нюшку, сам не знаю, что бы мне с собой взять, сухарей у нас нет, крупы какой-нибудь, что ли, а что с посудой делать, ежели, как исправник сказал, едем в Раскольником, то лучше с собой взять, миску с кружкой, ложку не забыть, и папку с бумагами, походный пенал с канцелярскими принадлежностями. Ах да, револьвер не забыть и патроны. Все-таки, неудобно таскать оружие в кармане. К Шорнику что ли сходить, кобуру заказать? И чего я об этом до сих пор не подумал. Вот, как только вернусь из командировки, так и закажу. Жаль, что у меня не пистолет. Был бы какой-нибудь браунинг, можно бы кобуру скрытого ношения изладить. Пока растрясал слежавшуюся шубу, явилась Нюшка. Что в мире новенького? Поинтересовался я, авось девчонка выяснила последние новости, а ничего особенного, отмахнулась девчонка. Вчера грузчики с гавани с кузнецами судостроительного завода на кулачках решили подраться, как в старые времена, но дядя Антон пришел с городовыми. Тех, кто потрезвее по домам разогнали, а пьяным по зубам съездили, да в каталажку определили. Ну да, Антон Евлампиевич, хороший приятель Нюшкиного отца, а то, что разогнали, правильно сделали. Это только не слишком умные люди пишут, мол, бой на кулачках проходил честно и благородно, типа, лежачего не бить, ничего тяжелого не использовать. Как же, с пьяных глаз любой честный и благородный бой превращается в драку, где и ногами пинают, а противника не только кастетами бьют, но и кольями. Они бы тут на кулачках друг дружку помутузили, а нам потом разбираться, кто кого бил и почему убили. То, что по зубам дали, плохо, но значит, другого выхода не было, не понимали словесно. Маленькая кухарка, определив в печку горшок с какой-то будущей едой, вышла ко мне. «Иван Александрович, а вы куда-то собираетесь?» – спросила Нюшка. «Ага», – кивнул я, – «хотел тебе сказать, что я в командировку уеду. Дней так, да, не выяснил у исправника, на сколько дней мы уедем, но, скорее всего, Василий Яковлевич вряд ли дал ответ. День туда, день обратно. И в паче мы вряд ли за день уложимся. Дня два, а то и все три. Неделя, не меньше, решил я. Так что, считай, неделю ты будешь в отпуске. Сюда можешь не приходить». Подумав, добавил: «Отпуск оплачиваемый, потому что он произошел не по твоей просьбе, а по техническим причинам. А далеко едете?» «Верст 30, не больше». «30 верст?» – ужаснулась Нюшка. «Это же далеко. Вам тогда надо что-то теплое с собой взять. Уже». Кивнул я на шубу и валенки. Девчонка потрогала шубу, потрясла валенки и решительно заявила: «И куда вы в новой шубе поедете? Испачкаете, порвете. В дорогу лучше такое взять, что не жалко, и поедете по делам, а не в гости. Иван Александрович, лучше шубу и новые валенки здесь оставьте, я до деревни сбегаю, у батьки старые валенки, они подшитые, да полушубок возьму, овчинный, теплый, старый». «Правда, но для дороги сойдет, а коли испачкаете, не жалко. Ох уж эта крестьянская практичность, но она кое в чем права. Не станешь надевать на себя праздничную одежду, чтобы отправиться в лес, но отправляться по делам в старом крестьянском полушубке, не камильфо. Анечка, одежда человеку не для красы нужна, а для удобства. Эта шуба новая, теплая. К тому же, если я овчинный полушубок надену, стану похож на ссыльного, а не на следователя». С этим моя кухарка спорить не стала, зато она задумалась о припасах в дорогу без моей подсказки. «Иван Александрович, вы кашу из печки достать сумеете? Она минуток через пять будет готова». «Сумею», – озадачился я. «А ты куда?» «А я до деревни быстренько сбегаю», – сообщила девчонка, принимаясь собираться. «У тети Гали хлеб вчерашний есть, ей все равно новый печь, а этот я на куски порежу, сухарей насушу, и сало шматок возьму». «Сало? Так ведь пост?» Кухарка, накидывая пальтишко, посмотрела на меня с некоторым удивлением. «Иван Александрович, что вы как маленький, если человек в дороге, то пост можно не соблюдать. Один да, тоф, Ленин этой фразы не произносил. Мне больше нравится иная фраза о том, что каждая кухарка должна учиться управлять государством. Два, но тогда автор бы так и работал учителем, а не писал книги. Три, еще они могли заночевать в келье, небольшом домике, выстроенном еще в 1810 году напротив храма. Нынче там церковная лавка. Глава 9. Я напочу еду плача. Дурная голова ногам покоя не дает. И от того, что ноги задействованы не мои, а лошадиные, не легче. Ехать 30 верст до деревни Пача, скучно, муторно, да еще и холодно. И на кой я поехал? Приеду, а никакого убийства нет. Раз уж поехал, то чего теперь ныть? Но поною, для очистки совести. Или лучше спеть. Меняем одну букву в названии и поем. Я напочу еду, плачу. Над собою хохочу один. Главное, чтобы петь не вслух. И про золото не упоминать. Нет в этих краях ни золота, ни прочих полезных ископаемых. Торф имеется, да болотная железная руда, не годящаяся для серьезной работы. Хорошо, что прислушался к советам бывалых людей и надел шубу с валенками. Мороз, по моим ощущениям, градусов 15, а с ветром, так и на все 20 потянет. Но в морозе есть и хорошая сторона. Снег не падает, дорога чистая. Форму одежды нарушаю, ну так и фиг с ней. Зато тепло, а начальство далеко, не увидит. А самое главное начальство уезда, господин исправник, сам сидит в валенках и в шубе. Из Череповца выехали на трех санях розвольних. В хозяйстве исправника имелись иконные санки, красивые, легкие, но розвольни надежнее, да и вместительнее. А еще, как я понял по собственному опыту, мужицкие гораздо удобнее. Можешь переворачиваться хоть так, хоть эдак, свешивать ноги, а в санках станешь сидеть, словно приклеенный. Так что, если надобно соблюдать форсы приличия, а еще скорость, берите санки, а ехать куда-то всерьез и надолго, то лучше по старинке. На первых розвольнях мы с Обрютиным, завозчика у нас канцелярист по имени Илья. Кроме того, что парень умеет хорошо заваривать чай, ничего о нем пока не знаю. Если только то, что почерк у парня хороший. В середине сани с двумя нашими штрафниками, неисправимым бабником Егорушкиным и кладоискателем Смирновым. Фрол уже залечил боевые травмы, полученные от ревнивого мужа. Желтизна с левой стороны лица еще осталась, но это ерунда, а Федор почти полностью себя реабилитировал в пренебрежении к обязанностям, и клад сдал, и кражу раскрыл. Замыкающими едет Спиридон Савушкин, человек толковый и обстоятельный. В его розвольнях лежит наш провиант, кое-какое барахло, необходимо для дальней дороги и проживания в незнакомых домах, а еще бренное тело нашего доктора. Господин Федышинский масленицу вчера проводил, имеет право на отдых. Не сомневаюсь, что, когда понадобится работать, бывший армейский лекарь проснется и все исполнит, хоть труп осмотрит, хоть нам окажет первую помощь, тьфу-тьфу. Главное, чтобы не перепутал. Как говорил наш ротный старшина, кивая на изрядно поддатого майора, замначштаба батальона, зачем-то припершегося в часть на ночь глядя. Вы, бойцы, не смотрите, что он такой, в строй его поставь, пойдет, никто не догадается, что выпил. В былые времена твердо знал, что село отличается от деревни тем, что оно является центром волости и прихода. Село – это и храм, и низовое административное управление. Запомнил со времен учебы о кустовом размещении русских сел и деревень. Село – центр, вокруг которого располагаются деревни. А тут я убедился, что населенный пункт, именуемый селом, может иметь домов 10 и быть захудалым, а деревня насчитывать штук 100 исп, гордиться церковью, да еще и школу построить. И храм может располагаться в деревне, а не в селе. Как говорится, все течет и все меняется. Так и центр Пачевской волости, хотя и считалось деревней, имеет и собственный храм, и земскую школу, и домов в ней около 200. Где-то еще и фельдшер прием ведет, цивилизация. Но никто официального статуса села не присваивает, а мужикам без разницы. И деревня, оно привычнее звучит. В Пачу мы приехали часов 4. Очень даже вовремя, потому что уже смеркалось. Могли бы и побыстрее приехать, но надо было и самим перекусить, и лошадям дать отдых. Поэтому пришлось сделать остановку на постоялом дворе. А там, согласно традиции, на обед подавали только постное. Постные щи, постную кашу на постном масле. Но если присовокупить к щам по кусочку сала, не я один умный, остальной народ тоже его с собой захватил, так вроде и ничего. Под истеричный лай собак въехали в деревню. Как только первые сани из нашего небольшого каравана остановились у здания волосного правления, к нам тут же подбежали два мужика. Первый, невысокий, со знаком волосного старшины на груди, второй без опознавательных знаков, но отчего-то угадывался в нем волосной писарь. Ишь, ждут. Не то ветер прислал весточку, не то просто знали, что из уезда начальство прибудет. За спинами деревенского начальства толпились мужики и бабы. Любопытно же, хлеба и соли не видно, а ведь могли бы дорогих гостей поприветствовать. Пообедали мы дорогой наспех, я уже и проголодаться успел, так что от кусочка свежего хлеба не отказался. Здравия желаем, ваше благородие, поклонился старшина, но писарь его тотчас поправил. Не благородие, а высокоблагородие. Виноват, стушевался старшина. Ничего страшного, миролюбиво отозвался исправник, вставая с розвольни. Прошелся по снегу, разминая ноги и спросил. Тузов, в правлении печи давно топлены, большая с утра топлена, а маленькую не топили. Без надобности, отозвался писарь вместо старшины. Знали ведь, что приедем, так отчего без надобности? Сурово нахмурился исправник. Так уж вечер скоро, чего топить-то? Засуетился старшина. Так я ведь так думал, вашему благородию высокоблагородию в своей избе место отведу. Я уже жене и перину приказал взбить, и все прочее, а господам полицейским в других избах постой отведен, и ужином всех накормит согласно чинам и званиям, а завтра в правлении протопим, чтобы тепло было. Нет уж, голубчик, в твоей избе ночевать нынче не стану. Видишь, я не один, ответил исправник, показывая на меня. Господин титулярный советник со мной, а в тех санях целый статский советник, хоть и в отставке. А где урядник-то? Господин урядник завтра с утра будет, сообщил писарь. Ишь ты, с утра он будет, недовольно покачал головой исправник. Понятно, что Василий Яковлевич недоволен. Уряднику первому полагалось встречать начальство, а он, видите ли, уехал. Неуважение проявил, однако. У господина урядника теща заболела, живет одна, так он к ней жену повез. Заступился за местную полицейскую власть старшина. А ехать почти 20 верст, не ближний свет. Ишь, у здешнего урядника тоже теща имеется. А почему бы и нет? Если есть жена, значит и теща есть, коли не умерла. Черный у меня юмор. Наверное, потому что есть хочется. А Брютин только рукой махнул, что уж теперь поделать, и принялся распоряжаться. Значит, Тузов, сделаешь так. Лошадей прикажи распрячь, в конюшню поставить при правлении, напоить накормить, печи протопить, нам на ужин горячей картошки, только чищенной, не в мундирах, пару чугунков до хлеба пришли, еще про самовар не забудь, а все остальное у нас для ужина есть, а уж завтра с утра расстарайся насчет завтрака и обеда, ну, ты понял, и вещи наши пусть в дом несут, слушаюсь, поклонился старшина и убежал отдавать распоряжение. К нам подошел господин Федышинский, проспавший весь день, он даже обедать не ходил, одрых бессовестным образом. Статский советник в отставке был бодрый свеж. Если бы еще сбрить недельную щетину, можно на сцену выпускать, играть какого-нибудь помещика. А чего бы не в избах-то? Поинтересовался доктор, догадавшийся по каким-то признакам, что на постой мы встанем в общественном здании, а не в частных домах. В избах-то и тепло, а если на лавке перинки кинуть, так и хорошо. И еду носить ближе, остыть не успеет. Не надо нам здешних перинок, усмехнулся Абрютин, потом пояснил. Был я здесь с полгода назад, у старшины в избе ночевал. Мода у здешних мужичков не так давно появилась, стены обоями клеить. А если обои, так под ними клопы сразу же заводятся. Этакие, спалец. Уж лучше на жесткой лавке ночевать, чем клопов кормить. Согласен, лучше обойтись без клопов. К тому же, к чему смущать православный народ салом или копченым мясом в Великий пост? Мы-то в дороге, нам позволительно, а крестьяне-то могут нехорошо подумать. Здание волосной управы, оно многофункциональное. Там и волосная власть заседает, старшина с писарем, и коллегиальное управление, собрание старост. И здесь решаются важные вопросы, касающиеся перераспределения наделов, выдачи отпускных документов. И в волосной управе устраивают на временное жительство ссыльных, пока тем не подыщут постоянное место жительства. А Брютин сидел за столом, где обычно восседал волосной писарь, а посередине комнаты переминался с ноги на ногу здоровенный бородатый дядька. Если бы на нем не было форменной шинели, решил бы, что это либо купец невысокого полета, либо крестьянин, а уж никак не полицейский. На момент беседы или допроса Из волосного правления выгнали всех лишних. Не годится, чтобы городовые или старшина с писарем слушали разговор исправника с урядником. Мало ли, вдруг придется Микешину морду бить, нельзя прилюдно, умаление авторитета. А вот судебного следователя оставить при допросе можно, даже нужно. Следователь человек посторонний, в полицейские дела касательства не имеет, но послушать должен. Поэтому, я скромно устроился у стенки и теперь просто сидел и слушал. Вмешиваться в беседу начальника и подчиненного нельзя, да и смысла не вижу. Все, что нужно, Василий Яковлевич и сам спросит. «Садись, Микешин», — хмуро приказал исправник. «Покорно благодарю», — обреченно отозвался урядник, усаживаясь на табурет, на который обычно садились просители. «Бородища-то у тебя унтер отросла, словно у раскольника какого», — хохотнул Абрютин. «Или ты теперь к староверам подался?» «Никак нет, ваше высокоблагородие», — возмущенно подскочил урядник. «Веру православную блюду, и никакие раскольники меня с панталыки не собьют, а борода у меня от того, что на образ спасителя нашего стремлюсь походить». А Брютин, офицерская косточка, только поморщился. «Не армия, чай, нет у начальника уездной полиции таких прав, чтобы приказать урядникам сбривать бороды нет, теоретически-то можно, но шум может подняться. К тому же деревня, это не город, да и сам государь-император бороду носит, как запретить?» «Ладно, Микешин, не скачи, словно блоха на сковородке», — вздохнул исправник. «Расскажи-ка лучше, как дело было, с чего ты взял, что Ларионов сам упал и убился?» «Я бы, на месте Василия Яковлевича не удержался и спросил, типа, как ты дошел до жизни такой?» «И ладно, что не стал спрашивать, это выражение «как ты дошел» уже не просто штамп, а в зубах застряло, почти так же, как и вас попрошу остаться. Я уже и так внес свою лепту в загрязнение русского языка, не стоит усугублять. Лучше сидеть и слушать. Так, ваше высокоблагородие, а чего тут думать-то?» Пожал плечами Микешин. «Пьяным Паисий был, с лестницы на мосту навернулся, вот и все. Микешин, ты меня за дурака держишь?» Хмыкнул Абрютин. «Думаешь, я не помню, что в замашье сплошные раскольники живут?» «Ваше высокоблагородие, все бывает», — хмыкнул урядник. «Раскольники тоже люди, могут напиться». «Допустим», — не стал спорить исправник, посмотрев в глаза Микешина, повторил. «Допустим, предположим, Ларионов сам упал с лестницы. Давай-ка, с самого начала рассказывай, что и как». «А как рассказывать-то?» — слегка растерялся урядник. «Я ж говорю, с самого начала», — терпеливо подсказал Абрютин. «Допустим, сидишь ты дома, за самоваром, а к тебе прибежали. Кстати, кто прибежал, что сказали? Пошел ты к Паисию Ларионову домой. Что обнаружил? С чего ты взял, что мужик шею сломал? Может, он головой ударился? Может, он жив еще был? Ты доктор, чтобы смерть определить? Что фельдшер сказал? У вас же в деревне фельдшерско-акушерский пункт есть. За фельдшером посылал? Так раскольники они», — вытаращился Микешин. «Если болеют, то сами лечатся, настойками всякими да молитвой. Не посылали за фельдшером. А то, что шею сломал, тут и фельдшер не нужен, так понятно. Не посылали», — протянул Абрютин. «А ты сам-то в дом Ларионова ходил семь?» «Ходил», — твердо отозвался Микешин. «Слишком твердо. Ну, раз ходил, рассказывай, где ты покойника обнаружил? Как он лежал? На лестнице лежал или внизу? Ногами вверх или ногами вниз? Кто рядом был?» «Ну, на лестнице это головой вниз. А кто рядом был?» — захлопал глазами урядник. «Или его уже подняли и куда-то положили? На лавку в сенях? Как ты определил, что шея сломана?» «Да-да, уже подняли, на лавку положили», — радостно подхватил Микешин. «Сын с невесткой положили отца на лавку, меня позвали. Я и пришел, не дышит уже, окоченел весь. И сразу, говоришь, ты пришел?» — уточнил исправник. «Так сразу и пришел, как позвали. Может, с полчаса шел, может, с час. Голову потрогал, она трясется, значит, шея сломана. А ты взял Ларионова за голову и потряс? Зачем за голову? Я его за плечи взял, потряс, а голова из стороны в сторону болтается». Абрютин посмотрел на меня, усмехнулся. «Вишь, господин следователь, как бывает. Покойник за полчаса или час окоченел. Безо всякого доктора определил, только потряс. Шею сломал, голова болтается». Переведя взгляд на урядника, сказал: «А теперь будет тебе врать, рассказывай, не ходил ты на покойника смотреть?» Неожиданно Василий Яковлевич так стукнул кулаком по столу, что не только урядник на табурете подскочил, но и я. «Встать, говори, как дело было», — рявкнул Абрютин. «Иначе я тебе в соучастники запишу, а господин следователь бумагу напишет, в Сибирь закатаем». Урядник, вскочив с табурета, вытянул руки по швам и отрапортовал. «Так точно, ваше высокоблагородие, не ходил я, со слов Тимохи Ларионова, сына покойного, рапорт составил». «Сядь», — снова кивнул исправник на табурет. «В общем, господин урядник, совершил ты нынче должностное преступление. На труп не вышел, рапорт мне подал с чужих слов. А если Тимоха Ларионов убийца и есть, получается, что ты убийцу покрыл». Урядник порывался что-то сказать, но Абрютин пресек эту попытку очередным ударом кулака по столу. «Молчать, когда я говорю. Сиди и слушай, пока тебя не повязали, да по этапу не отправили». В комнате настала тишина. Было слышно, как на улице Федышинский орет на кого-то из городовых. «И чего это доктор кричит?» Наконец, Василий Яковлевич успокоился и сказал: «Подумаем мы с господином следователем, что тебе в вину ставить». Обернувшись ко мне, спросил: «Что моему унтеру грозит?» А, осознавая, что настал мой час поиграть в начальника, я строго сказал: «Либо должностное преступление, либо укрывательство. С должностным, ваше высокоблагородие, вы сами можете разобраться, до суда дело не доводить, а своей властью наказать. Если укрывательство, это хуже. Вот тут уже до 2 лет тюремного заключения. Но хуже всего, если ваш урядник как соучастник преступления пойдет. Здесь уже пожизненные каторжные работы». «Вот-вот», — хмыкнул Абрютин. «Пожизненные каторжные работы. А теперь скажи, ты, как бывший полицейский, на этапе докуда дойдешь? Может, до Вологды и дойдешь, а вот до Вятки уже вряд ли. Не любит кандальники полицейских. Уж убийц, тем более. Ну, чего сказать-то хочешь, ваше высокоблагородие? Так от чего убийство-то?» Вскочил с табурета Микешин. «Так если упал мужик с лестницы, я при чем?» «Да, виноват, не проверил». Покосившись на меня, добавил: «Думал, зачем мне здесь дознание, зачем судебный следователь? Упал и упал, Паисий, помер, да закопали. Все, хорош болтать», — пресек словоизвержение урядника уездный начальник. «Отправляйся на кладбище и проводи эксгумацию». «Что проводить?» — не понял урядник. «Могилу раскапывай, гроб доставай. Как достанешь, нас позовешь, ваше высокоблагородие». «Да как это, могилу раскапывать?» — опешил Микешин. «А как хочешь, так и раскапывай. Бери ломик с лопатой, ступай на кладбище. Сам не хочешь копать, так волосному старшине прикажи, пусть мужиков пошлет. Ты здесь власть или хрен собачий? Я за тебя твою работу делать не стану. И молись, чтобы смерть от несчастного случая была. Один я думаю, автора указывать не нужно, но укажу, что Владимир Семенович Высоцкий». Глава 10. Почти по Гоголю. Даже если урядник Микешин, как там его по имени, Демьян, кажется, так вот, даже если урядника Демьяна Микешина не отправит в тюрьму, подозреваю, что все-таки не отправит, должности он лишится. Куда же это годится, если волосной старшина, не подчинившись приказу урядника, бежит к самому исправнику? «Ваше высокоблагородие, не стану я отправлять мужиков на кладбище», — заявил волосной старшина Тузов, заявляясь пред светлые очи Абрютина. «Фрол Егорушкин и Федор Смирнов, взявшие на себя наше немудреное хозяйство, почти одновременно вышли из-за кутка, куда выходила устье русской печи, и с надеждой посмотрели на исправника, дескать, позвольте, ваше высокоблагородие, поучить уму-разуму. Кулак чешется, аж сил нет». «Да и я удивился нахальству старшины. Не знаю, с чем бы это сравнить. Если перевести масштабы уезда в масштаб страны, получается следующее: командир полка, не желая исполнять приказ командира дивизии, бежит к самому императору. Предположим, император примет, но какие выводы сделает?» «Вот-вот, сделает государь выводы, от которых мало никому не покажется. Но Василий Яковлевич, когда требовалось, был либералом, мог и не сразу дать в морду, а для начала поговорить. Потом, разумеется, накажет по справедливости». «Вот как?» — с интересом посмотрел исправник на мужика. Потом уточнил: «Значит, ты отказываешься исполнять приказ господина урядника и требуешь, чтобы сам начальник полиции уезда тебе приказывал? Ты обязанности-то свои хорошо помнишь?» «Обязанности я помню», — насупился Тузов. «И про то, что обязан доводить до сведения крестьян царских указов, и про то, чтобы вредных указов не было, и про охрану лиц и безопасность имущества тоже помню. Но где указано, что я должен мужиков посылать могилы раскапывать? Что мне народ-то потом скажет?